Давайте. Давайте. Алло. Валентин. Здравствуй, Валентина Петровна. Здравствуйте. Ну что, как дела? Какие дела? Твои дела как? Как и здоровье? Нормально. Ладно, Валь, давай мириться. А кто звонит? Как? Сосед из 218-й. Что, не узнала, что ли, бандюгу? А? Бандюгу не узнала. Да вроде и узнала, и не узнала. Что такая уставшая-то? Да нет, не уставшая. На улице снег идет. Я не посмотрела. Что ты сегодня ночью-то орала? Я орала? Я телевизор смотрел, как я могла орать. Да? Значит, мне показалось. Кто-то сегодня ночью в подъезде орал. Боже. Женский голос. Не слышала, что-то не слышала, чтобы кто-то орал. Нет, орал. Нет, тихо было, тихо. Я не спала ночью, телевизор смотрела. А что ты ночью не спишь? Это же Рождество, такой праздник. Так, а вчера же 8 было, а Рождество 7. Целую неделю длится этот праздник. Целую неделю? Ровно неделю в Рождество. А что ты по ночам... Второй день считается даже лучи первого. А почему? За столом сидят и справляют второго, а не первого. А что ты по ночам-то не спишь? Телевизор смотришь? А что же, ночью самые передачи интересные. Да, какие же? Всякие. Про бандитов там? Да, и про них. Ну что, Валентина, решила проблему с 226-й? А что там мне решать? Ну то, что твои родственники, мол, им звонят. Мои родственники никогда никому не звонят. Потому что как они могут знать телефон какого-то мужика? Как к ним прискачет этот телефон? Нет, я с ним поговорил, с этим мужиком из 226-й. Он теперь знает то, что это не твои родственники звонят. Я ему признался. Я признался. Очухался. На чурка он им нужен. Ну да, как они... Моим родственникам никто не нужен. Ну да. Ах, Валентина. Что делаешь? Мальчик там интеллигентный растет, ни в какие дела грязные никогда не полезет. Мальчик у них интеллигентный? Очень даже, культурный. Это Руслан, да? Да. Интеллигентный? Он грязь не любит. А ты же говоришь, у него там друзья, там, с ножами, с пистолетами. У него друзья есть, почему же нет? Нет, ну если он чистый, откуда у него друзья там с ножами, с пистолетами? Да ну, какие пистолеты? Да? Водяные, если только. Водяные. Ну он да, тоже, ему звонили. Звонила одна девушка, он такой, он культурный мальчик. Не любит пошлые темы, не любит. Ну девушки ему еще рано заводить. Уже сколько? 15 или 16? 15. Ну скоро 16. А? Ну скоро 16. Только исполнилось, только вот-вот исполнилось 15. 15 лет и рост 2 метра? Ничего себе. Да, очень высокий. Ничего. Не 2 метра, а 1.83 м. А что он у тебя этот? Джигит или как он там? Чё? Ну, как он у тебя? Ну, как, азербайджанец или кто по отцу-то? Он же не полный русский. А? Отец у него отца. Мать русская, а отец азербайджанец. Там азербайджанской крови 5%. А мать чисто русская. А почему 5%, если отец азербайджанец? Да, сейчас не азербайджанец, а полуазербайджанец. 5% столько. У отца мать русская. Там капли какая-то азербайджанской крови. Ты ну бы в Москве, блядь, родился, в русской семье растет. Что там может быть? Он ни одного азербайджанского слова не знает. Ну так-то чуть-чуть похож на азербайджанца. Да глаза темно-карие, только всего. У меня тоже темно-карие. Ну я же русский. И у меня темно-карие. Да. Азербайджанцы, они все сильные. Чего? Азербайджанцы, они все сильные. Сильные? Да. Очень. Я что, силу измеряла, что ли? Это, знаешь, Алла Пугачева похудела? Нет. Пугачева похудела. Давно? Ну да. Прям 20-летняя. Ой, как девочка. Да. Да. А говорят, что Галкин гей. Чего, Галкин живет с ней? Нет, говорят то, что она геев любит. Чего любит? Геев любит. Не поняла. Гомосексуалистов любит. Да ну, это я не верю. Мужиков она любит, обычная баба любит свежих мужиков, молодых, лет на 30. Киркоров на 30 лет был моложе. Этот на 32. Старая, блядь. Старая, блядь? Да, она есть, блядь. Но с ее деньгами и все, а? Что... С ее деньгами она может быть кем угодно. И блядью, и кем только. Да, она с режиссерами спит, ебеда мать. Они ей дают возможность продвигаться. А Ротару тоже, блядь, старая? Нет. Очень чистый человек. Чистый? Ой, чище не... Кристальная, кристальная. А почему кристальная? Никаких муж умер... Никаких мужиков не признает. Да ладно. И предложение ей делают, она не выходит. Только живет своими внуками и воспитывает их, и больше ей никто не нужен. Очень кристально чистая женщина. Правда? Да. Я даже не знал. Не, она всех мужиков отвергает, никакие поклонники ей не нужны. Только внуками занята. А-а-а. Ее внучка и внук, и вот она их воспитывает. О. Это кристально чистая женщина. Полная противоположность Пугачевой. А они ведь все время враждовали. Ой, как враждовали. Ой, Пугачева конкуренции не любит, чтобы да, только да. Одна была звезда, а не две. Ее задевала популярность и главное, другой то, женщины. И главное то, что у Ротару песни лучше. Очень хороший голос, хорошо поет, сама красавица. Но они ведь не сами поют, а под фонограмму, под фанеру. Не знаю. Под фанеру поют. Когда муж был жив, муж играл, а она пела. Они вместе в одной связке были. Угу. И на гастроли вместе, все время вместе были. У Кадышевой тоже хорошая песня. Тоже неплохо поет она. Тоже с мужем выступает. Да. Он моложе ее намного. Кадышеву Бабкина не любит. Тоже конкуренция, как Пугачева. Тоже. Да у них у всех конкуренция. Вот такой вот он, шоу-бизнес. Да. Валентина, а ты что, одна Рождество справляла? Да, что-то не поехала. Плохо себя чувствовала, приглашали, а я не поехала. А что они сами не приехали? Да они в среду-то все приготовили и думали, я приеду, а я не поехала. нахал через всю Москву. Больше будешь в электричке ехать, в метро полтора часа ехать. Нет, по-моему, больше тебе ехать, где-то два часа тебе ехать. А? Где-то тебе два часа до них ехать. Я два часа трачу, да. А потом еще обратно ехать, столько же. И обратно два. Да. Ой. Ну чего это, там где ремонт идет? Ремонт идет? Да. Mm. Кухню вот ремонтировать и прихожую. Какой у них там ремонт, капитальный? Да нет, обычный. Mm. Космический. Обои купили, поклеили. А я думал евроремонт. Ну, господи, откуда такие деньги? Ну, на евроремонт деньги нужны. Ну, 1300 где-то рублей. Где их возьмут? Где-то 1300. Лариска своими руками умеет так делать ремонт, что закачаешься. Да? Да. А что она по профессии там? Кто она там? Просто умеет все делать. Да? Может и побелить, и поклеить, чего угодно может делать. Ух ты, а где это она так училась? Так вот. Золотые руки, золотыми руками. От отца она училась, от отца. Отец был на все руки. Она приглядывалась, как он все делает. У отца были золотые руки. Такой был умный от природы мужик. С золотыми руками. Утонул. Утонул? Да. А что, он моряком был? Он был моряком, но утонул-то, купался. Выпил пол-литра красного, замутнела голова и поплыл не туда, в это, где винты, туда поплыл. А это Люськин муж, да? Да. А Люська... И утонул. А это Люська твоя родная сестра? Родная. А сколько у тебя сестер, одна? Да прям нас четверо. Четверо дочек? Нет, один сын. Три сестры, один сын. Ну у вас прям в семье одни бабы были. Три сестры. А брату сколько лет? Он давно умер. Умер? Ему было 55, он умер. Ой, какой молодой-то. Молодой. Да. Красавец необыкновенной красоты был. Сейчас что-то мужики стали вообще рады. Первая жена у него была проблесь, изменяла ему, сука. А он ее так любил, переживал, на этой почве запил и умер. Ой-ой-ой-ой. Да. А баба-то что? Вину сын свою? Сын у них очень хороший. Два института окончил, Игорь. Чёска мой? Ну, это мой племянник. А баба... Два института окончил. А на кого же он учился-то? Там на дирижёра, он на пианино... Музыкант, да? Музыкант. Она 6 лет его музыке обучала. Пианино ему купила, и он музыкант, да. Ну да, музыка хорошее дело. Очень хорошее. Ой, такой талантливый музыкант. Бах играет, и Моцарт, и кого угодно. Профессиональный музыкант. А 6 лет музыки мать его обучала. Профессиональный? Он профессиональный музыкант, да. Его специальность музыка, дирижерство. Он этим деньги зарабатывает, да? Работает? Он в каком-то клубе дирижером работает. О, как хорошо-то. Да. Женатый. Дочка у него уже большая. А ко мне вчера моя проститутка приходила. Да? Да. Ночевать не оставили? Нет. Назад все просится. Так я ведь... А лишь она ночует на вокзале? Да нет, у подружки живет. Так я ведь выгнал-то ее из-за чего? Я думал, она с проституцией завязала, у нас же ребенок. Ну да. А она опять продолжала бледовать. Ага. У меня ее мать выгнала. И сейчас все занимаюсь этим делом. Ну да. Ну может как так. Как я остановлюсь. Может не за деньги, а так просто. По натуре у нее такая, плеская. Угу. А ребенка вон, мама моя растит. Там качает, нянчит. Она, значит, бросила его. А? Да он ей не нужен. Бросила? Да он ей не нужен. Не нужен. Родная кровь не нужна. Нет. А что, она бледует, по мужикам ходит. Зачем ей ребенок-то? Да, да, ей некогда. У нее даже там молоко, она ее даже грудью не кормила. Ой. Ой, бедный ребенок. Вот. Мы там ей специальное молоко покупали, козье. Угу. Бедное дитё родной матери не знает. Да-да-да. А что там, ты как-то говорила, то, что 215-й твои родственники? 215-й? Да, ты говорила, там мои родственники живут. Не родственники, ты путаешь, друзья! Нет, ты говорила, они мне как родственники. Ах, как? Это большая разница. То ты вот что как. Дружишь? Не родственники, а как? Дружишь с ними? Хорошо. А? Хорошо с ними дружишь, да? Да. Нет, я особая там семья, чего я буду влезать в чужую семью? Ну, отношения нормальные, и все. А там девочка какая-то живет? Она на праздник мне пирожки давала, угощала. А там какая-то девочка живет, да? У них дочка. Что, она там еще не женилась? Ой, замуж не вышла? Нет, дочка не вышла, где-то в институте учится. Ой, уж давно пора. Не знаю, это их не дело. Она ходит больше с отцом, чем с матерью. А так все время? Отец прям трясется, боится, как бы чего не вышло, и прям в зубах ее держит. А так все время, дочки все время к отцу больше лезут. Вот она с отцом дружит. А сыновья больше к матери. Так... В общем, он как охранник. Ну так тоже плохо, дочке свежего воздуха не дает. Да. Ну сейчас какой воздух-то? Изнасилуют. И родить придется. Родить? Конечно. Аборт. Или аборт делать, или родить. Изнасилуют сейчас. Какие? Ой, кто-то звонит. Ну ладно.